Глава 11. Было время, когда я с полной уверенностью собирался провести остаток жизни в этой долине, только не в тюрьме. Я представлял себе, что выйду на пенсию из Таркингтоновского колледжа, как положено, в 2010 году. Я смогу довольно прилично жить на пенсию от социального страхования плюс пенсия от колледжа. Я думал, что моя теща к тому времени наверняка умрет, и мне придется заботиться только о Маргарет. Я сниму маленький домик внизу, в городке, там пустых домов хватает. Но все мои мечты пошли прахом, и вовсе не потому, что из тюрьмы сбежали преступники. Система социального страхования лопнула, а казначей колледжа скрылся, прихватив пенсионные фонды и так далее. Просто, как я уже говорил, в 1991 году меня выгнали из Таркингтоновского колледжа. И вот я, человек уже не молодой, оказался выброшенным на улицу в дочисто разграбленной, обанкротившейся стране, чьи ресурсы были распроданы иностранцам, где народ одолевали неисчислимые напасти, и суеверие, и безграмотность, и гипнотическое телевидение, где практически отсутствовала медицинская помощь малоимущим. Куда податься, что делать? Моего увольнения добился Джейсон Уайлдер, знаменитый газетчик-консерватор, лектор, ведущий популярной программы телевидения. Этим он спас мне жизнь. Если бы не он, я оказался бы во время побега заключенных на том берегу озера, где стоял Сципион, а не на другом берегу. Мне пришлось бы столкнуться лицом к лицу со всеми преступниками, бежавшими по льду озера, озаренному луной к Сципиону, а я вместо этого в безмолвном удивлении смотрел им вслед, как генерал Роберт И. Ли во время штурма Пикетта в битве при Геттисберге. Заключенные меня бы не знали, и я по-прежнему помнил бы лица только тех троих, которых видел когда-то на берегу. Наверное, я попытался бы оказать какое-то сопротивление, хотя, в отличие от президента колледжа, оружия не имел. Я был бы убит и похоронен рядом с президентом колледжа и его женой Зузу, и Элтоном Дарвином, и всеми остальными. Я был бы зарыт возле конюшни, куда достигает тень Мушкет горы на закате. В первый раз я увидел Джейсона Уайлдера живым на том заседании совета, когда меня выгнали. Тогда он был всего лишь возмущенным родителем. Впоследствии он станет членом совета и будет самым ценным из заложников, взятых беглыми преступниками. Угроза убить его парализовала части 82-го воздушно-десантного отряда, который прибыл школьным автобусом из Южного Бронкса. Десантники перекрыли выход из долины в верховьях озера, заняли берега напротив Сципиона и к югу от Сципиона и окопались на западном склоне Мушкет-горы. Но они не смели двинуться с места, опасаясь подать повод к убийству Джейсона Уайлдера. Конечно, там были и другие заложники, включая весь попечительский совет, но он был единственной знаменитостью. Я же вообще не был заложником в полном смысле слова, хотя, весьма возможно, при попытке к бегству меня бы убили. Я был чем-то вроде мирного отрешенного мудреца и свободно бродил, где ходил, в осажденном Сципионе. Как и в афинской тюрьме, я старался давать самые честные ответы на любые вопросы, которые кому-нибудь вздумалось бы мне задать. А вообще я держал язык за зубами. Я никому не лез с советами ни в афинской тюрьме, ни в осажденном Сципионе. Я просто и беспрекрас объяснял тому, кто спрашивал, в каком положении он оказался по отношению к внешнему миру, и старался объяснить как можно лучше. А что делать дальше, решать должен был он сам. Это я называю быть учителем. Я не называю это ролью вдохновителя и организатора, я не называю это подрывной деятельностью. Я в жизни ничего не хотел подрывать и ни с чем не боролся, кроме невежества и корыстных вымыслов. Меня вышвырнули без предупреждения в день выпуска. Я играл на колоколах в полдень, когда девушка, только что закончившая первый курс, пришла мне сказать, что попечительский совет, собравшийся в Самоза-Холле, в нашем административном здании, желает меня видеть. Это была Кимберли Уайлдер, дочка Джейсона Уайлдера, неспособная к обучению. Она была круглая идиотка. Я подумал, странно, что совет послал за мной именно ее, хотя ничего угрожающего в этом не усмотрел. Я и вообразить себе не мог, как ее вообще занесло на это собрание. А на самом-то деле она сначала давала им показания, обличающие меня в отсутствии патриотизма, а потом попросила удостоить ее чести призвать меня к суду и возмездию. Она одна из немногих первокурсников осталась в колледже. Остальные разъехались по домам, и их комнаты заняли родственники выпускников, которым предстояло получить свидетельство о прослушанных курсах искусств и наук. У Кимберли не было родственников среди выпускников. Она осталась специально на заседание совета попечителей, а ее знаменитый папаша прилетел на вертолете, чтобы поддержать ее. Для посадки вертолетов приспособили футбольное поле. Оно стало похоже на птичий двор для птеродактилей. Остальные прибыли обычными самолетами в Рочестер, где их встретили лимузины, арендованные колледжем. Одна родительница выпускника сказала, помнится, что ей почудилось, будто она приземлилась в Якогаме вместо Рочестера. Уж очень много там было японцев. Так получилось, что день выпуска как раз совпал со сменой охраны в афинской тюрьме. Новая смена, по большей части деревенские парни с Хоккайдо, ни слова не знавшие по-английски и никогда не бывавшие в Соединенных Штатах, прибывали в Рочестер прямо из Токио каждые 6 месяцев, и их везли в Афины автобусами. А потом те, кто 6 месяцев стоял на часах у ворот или расхаживал по стенам и мосткам над прогулочными двориками, или стоял на сторожевых вышках и так далее, отправлялись прямым рейсом домой. «Ты почему это не поехала домой, Кимберли?» — сказал я. Она сказала, что ей и ее отцу хотелось послушать торжественную речь, которую должен был произносить близкий друг и однокашник ее отца, тоже стипендиат Ротса, доктор Мартин Пил Бленкеншип, экономист из Чикагского университета, который потом станет инвалидом из-за несчастного случая в Швейцарии, где он катался на лыжах. У доктора Бленкеншипа племянница училась в выпускном классе, поэтому он и приехал в Сципион. Племянницу звали Гортензия Меллон. Понятия не имею, что с ней стало потом, она умела играть на арфе, это я помню, и еще, что у нее были искусственные зубы, верхние. Ее собственные зубы выбил какой-то подонок, когда она уходила с вечера, устроенного подружкой Волдорф Астории. Этот отель потом сгорел дотла, там теперь пустое место, которое уже купили японцы. Я слыхал, что ее отец, как и многие родители наших учеников, потерял кучу денег из-за самого крупного мошенничества в истории Уолл-стрит. Он купил акции компании «Космический телемаркет». Я давно заметил, конечно, что Кимберли за мной шпионит, но не подозревал, что она ходячая студия звукозаписи. Весь учебный год, теперь подошедший к концу, наши пути скрещивались поразительно часто. Сколько раз, разговаривая с кем-нибудь в любом уголке студенческого городка, я обнаруживал, что Кимберли подкралась совсем близко. Я думал, что она слегка тронута и подслушивает все разговоры просто из любви к сплетням. Она даже не была моей ученицей, хотя я прослушала и курс физики для неспециалистов, и музыки для немузыкантов. Что ей было до меня и мне до нее, мы даже ни разу ни о чем не разговаривали. Как-то раз, помню, я играл на бильярде в новом корпусе для отдыха, павильоне Пахлави, а она торчала у меня за спиной так, что я не мог как следует работать кием, и я ее спросил, «Тебе нравятся мои духи?» «Чего?» — сказала она. «Ты так часто оказываешься рядом со мной, вот я и подумал, может, тебе нравятся мои духи? Я весьма польщен, если это так, потому что запах у меня натуральный, я не душусь». Я буквально цитирую собственные слова, потому что слышал запись, когда мне ее демонстрировали члены совета. Она пожала плечами, как будто не поняла, что я ей говорю. И она не вылетела из павильона, сконфуженная до слез. Как бы не так, она немного посторонилась, чтобы я не задел ее кием, но по-прежнему чуть не висела у меня на плечах. Я играл в пирамиду с писателем Полом Шлезингером, который в этом году был приглашенным литератором. Он сидел на мели, его не печатали, а это единственная причина, которая приводит писателя в Таркингтон. Он был такой дряхлый, представьте, участвовал во Второй мировой войне, был награжден Серебряной звездой, когда мне было всего 3 годика. Он меня спросил, кто это, и я ответил, у Кимберли это тоже было записано на пленке. Не обращайте внимания, просто одна из представительниц правящего класса. И попечительский совет, естественно, желал знать, что я имею против правящего класса. Тогда я промолчал, но сейчас с превеликим удовольствием заявляю. Беда правящего класса в том, что к нему принадлежит множество безмозглых тупиц вроде Кимберли. Я думал, может быть, Кимберли ко мне липнет по одной простой причине, ей не дает покоя моя репутация местного Джона Ф. Кеннеди, если говорить о внебрачных связях. Если президент Кеннеди там, в небесах, вздумал бы составить список женщин, с которыми он занимался любовью, список был бы в 2 или 3 раза длиннее моего, составленного в тюрьме. Ну, конечно, на него работали слава и высокая должность, не говоря о секретной службе и штатных сотрудниках Белого дома. Ни одно имя из моего списка широкой публике не знакомо, а у него там сплошные кинозвезды. Он занимался любовью с Мерлин Монро, а мне это и не снилось, будьте уверены. Она явно надеялась женить его на себе и стать первой леди, хотя над этим все потешались, кроме нее. Она потом покончила с собой. Под конец она поняла, что жизнь прожить не поле перейти. И все же Кимберли я почти не знал, когда она явилась на колокольню в день выпуска. А она болтала со мной, как будто мы с ней старые добрые друзья. Она все еще писала на пленку мои разговоры, хотя у нее было записано предостаточно, чтобы утопить меня. Она спросила, понравилась ли мне речь Пола Шлезингера, нашего приглашенного литератора, которую он произнес в церкви при колледже. Речь эта была, я думаю, самая антиамериканская из всех, какие мне довелось слышать. Он произнес ее накануне рождественских каникул, перед тем, как навсегда исчезнуть из Сципиона. Он только что получил так называемую стипендию «гения» от фонда МакАртура, $50 000 в год сроком на 5 лет. И в тот же вечер, сказав речь, смылся в Ки-Уэст, что во Флориде. Помню, он предсказывал, что рабовладение вернется. Да, оно на самом деле и не прекращалось. Он сказал, что сюда к нам все норовят приехать только потому, что здесь легче легкого грабить несчастный народ, который правительство абсолютно не способно защитить. Он говорил о проваливающихся мостах и авариях на трубопроводах, которые не ремонтируются годами. Он напомнил о разлитой в океане нефти, о радиоактивных отходах и отравленных акваториях и ограбленных банках и свернутых нерентабельных производствах. «И никто ни за что не несет ответственности», — сказал он. «Если ты американец, считается, что тебе все сойдет с рук, можешь не извиняться». Его словно прорвало, ведь что бы он там ни наговорил, ему все равно причиталось по $50 000 в год в течение 5 лет. Я сказал Кимберли, что кое к чему из того, что говорил Шлезингер, стоило бы прислушаться, хотя в целом он расписал нашу страну слишком черными красками, а наша страна, бесспорно, самая великая и могучая держава на планете. Под эти слова она вряд ли могла подкопаться. А как я сам оцениваю свой ответ? Сейчас я считаю, что это был пустой треп. Она еще спросила меня о моей собственной лекции в той же церкви месяц тому назад. Она там не была, а значит, не сумела записать. Ей нужно было получить доказательство, что те, кто меня слушал, говорят правду. Я тогда рассказывал не без юмора о своем дедушке с материнской стороны, социалисте старой закваски. Она обвинила меня в том, что я назвал всех богатых людей пьяницами и психами. Так она переврала слова дедушки. «Капитализм — это то, что люди, захапавшие все наши деньги, надумают с ними делать в пьяном или трезвом виде», в своем или не в своем уме. Так что я ее поправил и объяснил заодно, что это мнение моего дедушки, а не мое собственное. Я слыхала, что ваша речь была похуже, чем доктора Шлезингера. От всей души надеюсь, что это не так, сказал я. Я хотел показать, как устарели взгляды моего дедушки. Я старался посмешить людей, и они смеялись. Я слыхала, что вы сказали, что Иисус Христос антиамериканец, сказала она, а диктофончик все писал, писал. Я и это ей растолковал. Вначале было очередное изречение моего дедушки, но он повторил предписание Карла Маркса для создания идеального общества. От каждого по способностям, каждому по потребностям. А потом он задал мне вопрос и, видимо, неудачно пошутил, «Знаешь ли ты что-нибудь более антиамериканское, джин, чем Нагорная проповедь?» «А как насчет того, чтобы согнать всех евреев в концентрационный лагерь в Айдахо?» — сказала Кимберли. «Как насчет чего-чего-чего?» — спросил я в полном обалдении. «Наконец-то, наконец, и слишком поздно я сообразил, что эта идиотка опаснее гадюки. Мне конец, если она распустит слух, будто я антисемит. Особенно теперь, когда множество евреев, переженившихся с иноверцами, посылали своих детей учиться в Таркингтон». «Я никогда в жизни не говорил ничего подобного», — поклялся я. «Но, может, не в Айдахо?» — сказала она. «Вайоминг?» — сказал я. «Окей, пусть будет Вайоминг», — сказала она. «Всех под замок, ага». «Я просто сказал Вайоминг, потому что женился в Вайоминге», — сказал я. Я в Айдахо и не бывал, у меня и в мыслях не было никакого Айдахо. Я все пытаюсь понять, как это ты ухитряешься все вывернуть наизнанку, поставить с ног на голову. Я сам себя не узнаю». «А евреи?» — сказала она. «Да это же опять дедушка», — сказал я. «Ненавидел евреев, ага», — сказала она. «Да нет, нет, нет», — сказал я. «Он многих евреев очень уважал. И все равно мечтал бросить их в концентрационный лагерь», — сказала она, — «так?» Основой для этой самой, что не есть, гадючей выдумки стал мой рассказ в церкви, как мы с дедушкой катались на его автомобиле как-то утром в воскресенье в Мидленд-Сити. Я был тогда еще совсем маленький. Это дед, а вовсе не я, стал издеваться над всеми религиозными конфессиями. Когда мы проезжали мимо католического собора, он, помнится, сказал: «Считаешь, твой папа отличный химик? Вот здесь превращают пресные хлебцы в мясо. Твой папа сумел бы, а?» Потом мы проезжали молитвенный дом пятидесятников, и он сказал: «А тут гиганты мысли, полагающие, что каждое слово в книжке, составленной горсткой проповедников, через 300 лет после Рождества Христова святая истина. Надеюсь, ты не станешь так тупо верить любому печатному слову, когда подрастешь». А много позже я узнаю, к слову сказать, что та самая женщина, с которой у отца была любовь, когда я учился в старшем классе, и из-за которой он выпрыгнул из окна в спущенных штанах, запутался в бельевой веревке и его покусала собака и так далее, была прихожанкой как раз того храма пятидесятников. А то, что он сказал в то утро про евреев, было всего-навсего очередной насмешкой над христианством. Ему пришлось мне сначала объяснить, а мне пришлось растолковывать Кимберли, что Библия состоит из двух отдельных частей, из Нового Завета и Ветхого Завета. Правоверные евреи принимают как канонические только книги, касающиеся их собственной истории, то есть Ветхий Завет, а христиане всерьез принимают обе части Библии. «Жаль мне евреев», — сказал дедушка, — «норовят всю жизнь прожить с уполовиненной Библией», и добавил: «Это все равно, что пытаться проехать отсюда в Сан-Франциско с дорожной картой, которая кончается в Дюбике, штат Айова». Тут я разозлился не на шутку. «Кимберли», — сказал я, — «ты случайно не ляпнула попечительскому совету, что я все это говорил? Они меня поэтому вызывают?» «Мало ли», — сказала она. Она хотела показать, какая она умница, а я решил, что это дурацкий ответ. Как оказалось, ответ был правильный. Попечительский совет хотел поговорить со мной еще о многом, кроме перевранных фраз из моей лекции в церкви. Я смотрел на нее с годливостью и жалостью. Она думала, какая она героиня, а я гад ползучий. Теперь, когда я понял, что она затеяла, ее так и подмывало показать мне, что она гордится собой и ничуть меня не боится. Откуда ей было знать, что я как-то раз выбросил из вертолета мужчину потяжелее, чем она? Что мне мешает выбросить ее из окна колокольни? Это мне и пришло в голову. Я был так зол на нее, я ей покажу, что значит меня разозлить. Человек, которого я сбросил с вертолета, плюнул мне в лицо и укусил за руку. Я ему показал, что значит меня разозлить. Ее было жалко, потому что она была слабоумная девчонка из блестящей семьи, и она думала, что наконец-то совершила что-то выдающееся, разоблачив носителя преступных идей. Я тогда еще не знал, что ее отец, стипендиат Ротса, имевший ключ Фи Бета Каппа из Принстона, подучил ее. Примечание. Стипендия, учрежденная по завещанию английского финансиста Сесила Джи Ротса, дающая право на трехлетний курс обучения в Оксфордовском университете для студентов из доминионов и США. Знак общества, основанного в 1776 году для выдающихся студентов, названо по начальным буквам греческих слов «философия бион кибернетис», «философия учитель жизни», конец примечания. Я думал, что она просто переняла убеждения своего папаши, то и дело высказываемое в его статьях или в его ТВ-шоу, конечно, и дома тоже, что есть учителя, которые так ненавидят свою страну, что по их вине молодежь теряет веру в светлое будущее и ведущую роль нашей страны во всем мире. Я думал, что она решила совершенно самостоятельно обнаружить такого негодяя и устроить, чтобы его вышвырнули с работы, чтобы доказать отцу, что она не такая уж дурочка, а достойная дочурка своего папочки. Ошибочка. «Кимберли», — сказал я вместо того, чтобы вышвырнуть ее из окна, — «это же просто смешно». «Ошибочка». «Ну ладно», — сказал я, — «мы в два счета с этим покончим». «Ошибочка». Я представлял себе, как решительно войду в зал собрания, развернув плечи, горя праведным гневом, ведь я самый популярный учитель, единственный имеющий награды за Вьетнамскую войну. Вот в том-то и дело, именно за это они меня и вышвырнули, хотя я не думаю, чтобы они отдавали себе в этом отчет. Я был живым свидетелем постыдной и позорной авантюры, войны во Вьетнаме. Никто из членов Совета на этой войне не бывал. Отец Кимберли в том числе, и ни один из них не допустил, чтобы его сын или дочь туда попали. А на том берегу озера, в тюрьме и внизу, в городке, было множество чужих сыновей, которых туда загнали. Ясное дело.